Слава Богу, братья и сестры. Мы будем молиться о нуждах. И перед тем, как мы будем молиться, хотел бы порассуждать вместе с вами. Являемся ли мы детьми Божьими? Да? Являемся. Кем мы еще являемся пред Богом? Являемся ли мы учениками Божьими? Да? Есть разные аспекты, да? Но мы одновременно можем являться и детьми Божьими, и учениками Божьими. Как узнают люди, что мы ученики? Да. Те, кто читают Библию, те знают, что написано в Слове Божьем, если вы будете иметь любовь между собой, тогда будет видно всем, да, что вы ученики. А апостолы пишут: раб Иисуса Христа. Являемся ли мы рабами? Это вопрос еще хороший. Кто такой раб? Раб, который исполняет волю свою или волю Господина? Волю Господина. Господин хочет пить, а раб хочет отдыхать. Что раб делает? Отдыхает. Нет. Он не имеет права отдыхать. Его могут очень сильно наказать, если он будет отдыхать, когда Господин хочет пить. А если он не послушается волю Господина, его могут наказать, а может даже лишить жизни. Такие были правила. Апостолы называли себя раб Иисуса Христа. Что это значит? Это значит, что муж Божий, апостол, он называл себя рабом, потому что исполнял волю Бога, которую Бог ему говорил. Бог ему сказал: оставь все, пойди в тот город. Апостол брал, все оставлял, все свои дела, все его планы. Спал он, отдыхал он, работал он, служил он. Что он делал? Шел, ел, я не знаю. Он оставлял все и шел, потому что так сказал Бог, так сказал Господин. А он всего лишь раб. Что такое его воля? Хочет он есть или хочет он пить? Ему нужно исполнить волю Господина своего. Являемся ли мы рабами Иисуса Христа? Это вопрос хороший. Если мы так делаем, то мы являемся. Иисус Христос, Он показал нам пример служения, который последователи Его должны исполнять. У Иисуса Христа была миссия на земле. Он на земле пришел, чтобы взять грехи людей, умереть на кресте, опустить грехи в ад, доставить там и воскреснуть. Это Его миссия, забрать грехи людей в ад. Но он жил еще на земле. Если бы его была миссия только умереть, забрать грехи и воскреснуть, но он еще жил и больше 3 лет, да, учил, ходил. И что он делал на земле? Что делал Иисус Христос? Проповедовал, исцелял. Он творил волю Божью, да. Он был там, где люди, которые в нужде. Мы часто очень хотим исполнить волю Божью, мы хотим, мы молимся Богу: Боже, да будет воля Твоя в моей жизни. Но куда мы идем, где мы живем? Среди тех людей, которые есть нужда? Или мы исполняем свою волю, живем так, как удобно нам? Живем как дети Божьи. Сейчас очень модно проповедовать и говорить: мы дети Божьи, мы дети царя, я сын царя, я дочь царя. Я должен достойно жить, как дочь царя, или как царь, как сын царя. Это модно. Так много христиан говорят, так много христиан считают. Но Слово Божье, если брать в общем и смотреть, что мы видим, что жизнь апостолов, которые были исполнены силой Духа Святого, она не была такой комфортной. Или была? Была? Не была. Не была такой комфортной. Она была разной, она в изобилии была, она в скудости была, но большая часть их жизни, он, апостол Павел, там пишет, перечисляет, что его жизнь составляла. Он жил под ударами, в темницах, в постах. Это не было 50 на 50 даже, я не знаю, какое процентное отношение. Может, на небе мы узнаем, сколько в изобилии был Павел, а сколько в скудости. Но я думаю, что большую часть жизни составляло гонение, потому что то было время гонений. Он был в скудости очень часто, он был в нужде очень часто. Да, конечно, когда он приходил в город, его встречали христиане, и он смог тогда насытиться и получить какое-то продовольствие в дорогу, и, может, какие-то финансы в дорогу. Но он не только находился в городах, учил, он ходил, обходил очень много мест, он служил очень многим христианам. Он говорил, что постоянно скопление народа было вокруг него, он постоянно молился. С кем бы он ни изнемогал, тот, кто в проблеме, он с тем тоже был в проблеме. Кто страдал, и он с ними страдал, потому что его жизнь была наполнена тем, с кем он жил рядом. Он хотел помочь людям, так хотел Иисус Христос. Он ходил по земле, он исполнял волю Божью, он исцелял, он проповедовал, он благословлял, он воскрешал. Это была воля Божья в конкретном данное время. Я хотел бы прочитать место Писания, вместе с вами порассуждать. Евангелие от Луки. С 4 главы я буду выборочно читать несколько стихов этой главы. Евангелие от Луки, 4 глава. Первый стих прочитаю и там ниже. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Был исполнен Духа Святого, был поведен Духом в пустыню. Мы можем думать, что мы исполнимся Духом Святым, и мы будем ездить, проповедовать по миру всему, или исцелять, или еще что-то, какие-то дела делать громадные, грандиозные, благословенные. Но Слово Божье говорит, что Духом поведен был в пустыню. Мы, читающие Слово Божье, знают, что он был искушаем от дьявола 40 дней, да? И потом напоследок взалкал. Он победил искушение, победил испытания. И вот 14 стих написано. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Молва о Нем разнеслась по всей окрестной стране. В силе Духа Святого Он был. Хотим ли мы быть в силе Духа Святого, друзья? Он был в силе Духа Святого, Он прошел пустыню, Он прошел испытания, Он выдержал испытания, Он вышел победителем в испытании. И Он был в силе Духа Святого. Он учил в синагогах. Я хочу прочитать еще дальше, 18 стих. Он пришел в день субботний в синагогу, да? И ему подали книгу. Какую книгу ему подали? Пророка Исаии. И он читает, 18 стих. «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Аминь. Прекрасное место Писания. Иисус говорит, что Дух Господень на нем, и Он помазал его. Что делать? Благовествовать нищим, да? А есть Дух Господень на нас, друзья? Есть? Если Дух Господень на нас, то что мы можем делать? Что мы должны делать? Я читал это местописание много раз, и я думал, да, это местописание, которое относится к Иисусу Христу. Вот Он пришел, Он благовествовал нищим, Он это делал. Но если Дух Господень на нас, что мы можем делать? Мы можем благовествовать нищим, друзья. Любой христианин, любая дочь Божья, Сын Божий, который исполнен силой Духа Святого и будет видеть нужду, они будут идти на нужду, иди к человеку, который в нужде, и они будут помогать ему, потому что это сущность Божья. Сущность Божья есть любовь. Вы согласны со мной, друзья? Сущность Бога есть любовь. Он, если видит нужду, он приходит туда, и он восстанавливает человека. Если он видит болезнь, он приходит, он исцеляет. Если он не исцеляет, он помогает, он дает силы пройти болезнь. Он смягчает боль, он дает утешение, он говорит слово лично, он может говорить в дух, он может говорить откровением, он может по-разному говорить, в сновидении, в видении. Он говорит, если он видит нуждающегося, если видит человека, который ищет его. Бог помазал его благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Почему это так было? Конечно, мы знаем, что Иисус Христос был Бог. Но тут написано, Дух Господень на мне. Если будет Дух Божий на нас, друзья, то мы будем делать дела Божьи, которые Бог хочет, чтобы мы делали. Мы не будем заниматься суетой в нашей жизни. Наша жизнь не будет наполнена только земным, мирским и временным. Если Дух Господень будет на нас, то мы будем обязательно уделять внимание тому, чтобы приблизиться к Богу, чтобы услышать: «Боже, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Я, может быть, еще не являюсь рабом, но я хочу исполнить волю Твою. Научи меня, что значит быть рабом Иисуса Христа, что будет быть рабом Твоим». Это беспрекословно исполнять волю Господина. Это в любой час и любое время быть готовым сделать то, что говорит тебе Бог, Господин твой, Иисус Христос. «Помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение». Сегодня мы знаем, что есть свобода в Иисусе Христе, освобождение пленным. Но мы сегодня живем и смотрим, как люди идут в ад, которые не знают Бога. Мы можем не свидетельствовать им о имени Иисуса Христа и просто смотреть, как люди гибнут. Такой характер Иисуса Христа? Нет. Иисус Христос отдал самое дорогое, что у Него, Бог отдал самое дорогое, что у Него было, Иисуса Христа. На смерть отдал, чтобы людей спасти, чтобы людей восстановить, чтобы людям помочь избавиться от греха, от жала смерти, от греха, от вечной погибели, от всего злого. Сегодня много людей в зависимостях, сегодня много людей в проблемах, сегодня очень много людей болеют. Они не знают, куда прийти, не знают, где им найти выход. Мы, знающие Бога, мы должны им проповедовать и говорить, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. Ведь мы были слепыми, друзья, когда мы не знали Бога. Это правда. Мы не видели руку Божью в нашей жизни. Мы не видели Бога на земле. Мы не видели Бога, что Бог создал это все. Мы были слепыми. Но Бог открыл наши глаза. Бог открыл глаза к пониманию, разумению Писаний. Бог даже открыл глаза на многие вещи в жизни. Почему это происходит? Мы смотрим не так, как смотрят люди, которые не знающие Бога. Мы смотрим, потому что есть определенная жатва, есть сеяние, есть духовные законы. И мы смотрим, что если что-то происходит, наверное, мы где-то посеяли что-то, что теперь жнем. И если мы сегодня будем сеять в жизнь вечную, в Дух Божий, в Дух свой, для вечности, назидая себя, благословляя братьев, помогая братьям, сестрам вставать, подниматься, благословлять их, помогать им, то мы пожнем также это благословение. «Отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Он начал говорить им, 21 стих, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Аминь. Ныне исполнилось. Это было то время, когда исполнилось. На Иисусе Христе оно исполнилось, это Писание. Но я думаю, что любой исполненный силой Духа Святого человек, он будет делать точно так же, как делал Иисус Христос, потому что это для нас пример. Если мы ученики, а наш Учитель Иисус Христос, то мы должны следовать тому, чему Он учит, тому, чему Он делает, как Он делает, как Он живет, находясь с Ним, научаться образу жизни Его. Посмотреть в Слово Божье, как он жил, что он делал, на что он уделял время свое, сколько он молился, когда он молился. Он молился по ночам, а днем он служил. Как он жил? Это благословенные примеры, которым мы можем научаться, друзья.